Глава 15. Таисия. Красивая девочка, да, Арсюша? Ставлю коляску на тормоз и, сжимая маленькую ручку, послушно иду за Алисой. Мальчик в желтой курточке с разноцветными машинками с интересом разглядывает мою королевшну. Она тоже смотрит, широко распахнув глазки, а потом переводит взгляд на меня. В выражении лица читается вопрос. Мол, такие экземпляры в этом мире тоже бывают? Мальчик. Подтверждаю с улыбкой. Арсений снова подвергается тщательному осмотру с пристрастием. «Мась!» Элли кивает и тянет указательный пальчик, хохотнув от восторга, подпрыгивает на месте. «Ну не мило ли? Она радуется существованию мальчиков в этом мире. А я нервничаю. По той же самой причине из-за мальчика со светло-зелеными глазами и самым упрямым характером. Оглядываюсь». Понимаю, что вот уже 15 минут подсознательно ищу взглядом черный рейндж-ровер, который Соболев все-таки перегнал в Москву. Не отыскав, выдыхаю. Есть еще время. Поправляю укладку, которая час назад была идеальной, а сейчас чуть потрепана ветром. Ваня вот уже 2 дня приходит к нам в гости, а сегодня утром написал, что хочет встретиться с Алисой на улице. И вот это точно был не вопрос, скорее требование. Я возражать не стала, находиться с ним в 15 квадратах, пристально разглядывая, для меня тоже сложно. Предложила погулять в ближайшем от нашего дома парке. Скинула адрес и примерный распорядок дня Элли, в котором прогулка свободно болтается между первым и вторым дневным сном. Ответа от Вани не последовало вообще никакого. Это ведь значит окей, да? Я расценила молчание как согласие. Он старается поменьше со мной контактировать, зато Олесе достается все его внимание. Кажется, она потихоньку привыкает. Осень снова играет теплыми красками, солнце отражается от луж, в которых плавают желтые листья. В парке совсем немного людей. Рабочий день, полдень. Гуляют только бездельники и декретницы. «Эл, может, на качельку сходим?» Тяну дочку в сторону детской площадки, надевая солнечные очки. «Не!» Топает ножкой Алиса и опять приклеивается внимательным взглядом к новому знакомому. Арсюша хорохорится, натягивает улыбку пошире, важный такой, чуть старше Алисы, максимум 1-1.5 года. Смешные такие малыши. Понравились друг другу. Доброжелательно предполагает мама мальчугана. Какой классный у вас комбинезон, люблю изумрудный цвет. На девочек продается все такое красивое, это просто несправедливо. Когда захожу в магазин, глаза разбегаются, в отделе для мальчиков выбор гораздо скромнее. А мне наоборот кажется, вступаю в диалог, хотя знакомиться с мамочками на детских площадках для меня не свойственно. У мальчиков и с цветами поинтереснее, Алиса не любит розовое, объясняю. О, это проблема, конечно, для девочки. Подкатив коляску к скамейке, сажусь и отпускаю Элли. Она сначала жмется, привыкла быть под маминым крылышком, жалобно вздыхает. Смотрит на меня недоверчиво, губы дует. Я, конечно, приобнимаю ее и целую в нос. «Не бойся». Шепчу, заправляя выбившиеся светлые волосики подвязанную шапку. «Ничего не бойся, Эл. Никогда. Я с тобой». Дочь медленно отпускает меня и отходит. Совершает буквально пару шагов, чтобы взять Арсения за руку. Взрослая такая уже, самостоятельная, с мальчиками за ручку гуляет. С самого первого дня в роддоме и до сих пор не верится у меня дочка. Дочка с его глазами и упрямством в них. Соболев так или иначе все время делает меня счастливой. Во время подготовки к свадьбе и 10 дней после я была счастлива, по-настоящему. А когда Алиса родилась, когда я впервые осталась с ней наедине, я тоже была на 7-м небе от счастья, несмотря ни на что. Вздрагиваю, когда слышу, что дочь кашляет. «Мы не болеем». Тут же пугаюсь и обращаюсь к маме Арсения. «Не подумайте, это остаточный кашель. Врач сказал, скоро пройдет». «Не переживайте». Смеется она и с интересом смотрит мне за плечо. «Все хорошо?» Резко оборачиваюсь, уже понимая, кого видит моя собеседница. Пока Соболев стремительно направляется в нашу сторону по широкой дорожке, выложенной камнем, кусаю губы. Выглядит папа Алисы так, будто только что вышел с деловых переговоров. Строгие брюки, между прочим, снова чистые. Белая рубашка, черное пальто, часы на запястье. Подарок отца. А в руке замечаю игрушку. Розовую, блин. Опускаю глаза, разглашивая краешек плаща. Сама ведь виновата, надо было предупредить. «Добрый день». Здоровается Ваня уверенно. «Привет». Отвечаю тихо. Алиса тут же переключает внимание с маленького мальчика на большого и очень высокого, своего отца. Смотрит снизу вверх, снова хлопая глазками. Хмурится, словно припоминая, где его видела. «Папа». Напоминаю ей. Она кивает, все знает и понимает. Соболев словно умных психологов начитался. Вальяжно расстегивает пуговицу на пальто и присаживается, чтобы быть с дочерью на одном уровне. Заметно нервничает. «Привет, лисенок», — произносит Ваня, протягивая зайца Алисы. Она кидает взгляд на игрушку в его руках, на меня и снова на зайца. Быстро приняв подарок, отдает его мне и обратно переключает все свое внимание на Арсения. Отворачивается. Полностью игнорирует отца, будто он не сдал важный экзамен. Нормальный-то человек розовый не подарит, ага. Чтобы сгладить неловкость, убираю зайца в коляску и мило улыбаюсь. Спасибо. Вот все мужчины такие. Смеется моя новая знакомая. Наш папа тоже все забывает. По 10 раз напоминать надо даже то, что вроде бы помнит. А уж что забыл, и вовсе у меня на репите. Соболев смущенно откашливается и вопросительно смотрит на меня. Я тоже смущаюсь. Алиса не любит розовое. Напоминаю ему, округляя глаза. А, точно. Кто ж в своем уме его любит? Ваня отворачивается, судя по тому, что хлопает ладонью по карманам в поисках сигарет, злится. Злится, потому что дочь не обращает на него внимания. Я по этому поводу тоже немного расстраиваюсь, но тут же радуюсь, мы не наедине, и он ничего не может сказать. Никак обидеть. «Мы пойдем», — прощается мама Арсения. «Вы каждый день здесь гуляете?» «Пока на больничном, да. В остальное время с Алисой гуляет няня, но тоже здесь. Тогда встретимся». Попрощавшись, неловко прячу руки в карманы плаща. Соболев восторженно наблюдает за Алисой, которая пытается сделать дырку в асфальте носком лакированного ботинка. «Эл!» – окликаю ее. «Иди ко мне». Малышка раскрывает объятия и обнимает меня за ноги, привлекая к ним внимание Вани. Он смотрит, я смущаюсь. Схема старая, как мир. В целом, все как всегда. «Прости, что так получилось с зайцем». Обращаюсь к нему, усаживая дочь в коляску. «Ирония судьбы какая-то». «Почему?» «Твоя дочь не любит розовый», — ворчит Ваня, отодвигая меня от ручки. Поглядывает на Алису, но будто не решается обратиться к ней. «А, да, легко соглашаюсь. Элли, даже когда я одеваюсь в розовый, недовольна. Снимите это немедленно». Закатываю глаза. Тут же, скорее всего, краснею, щеки пылают. Ерунду несу. Замолкаю, молча наблюдая, как Соболев катит коляску, а мимо проходящие декретницы и бездельницы смотрят на него с интересом. «А какой цвет Алиса любит?» — неожиданно спрашивает Ваня спустя полчаса. «Если розовый, не признает». Отвечаю, не задумываясь. «Голубой». «Голубой?» Соболев впервые за последние 2 дня улыбается и задирает голову. «Цвет ясного неба». «Угу». «Моя дочь», — произносит он сдавленно и толкает коляску вперед.